Глава 32. Говорит Мариану. Первой всполошилась мать. Придя к нам в гости, едва успев снять шляпу, еще держа в руках вынутые из пучка шпильки, уже с порога заявила: «Плохо с отцом». А когда с ним было хорошо? Когда? Разве не помнит, как он забивался в углы и спал там в креслах, как она посылала к нему прислугу с чашкой травяного настоя и вздыхала: «Надо полить мимозу». Не помнит, как он целыми днями мог не произнести ни слова, как взбесился и брызгал слюной, когда она ему сказала: «Хавьер, выйди на улицу, иначе зарастешь мхом». Как разговаривал с мухами и мышами. Что значит «плохо» в данном случае? Будь по ее воле. Я пообещал поехать в дом Глухого в пятницу, потому как ее занудливое нытье доводило меня до нервного расстройства. Она сидела в кресле с чашкой совершенно остывшего, загустевшего шоколада и причитала, дескать, в таком состоянии она не видела его уже много лет, дескать, совершенно не узнает его, дескать, страшно изменился и выглядит больным. Приезжаю. Брюхан в отличном настроении, на лице румянец, возбужден, сидит перед домом за накрытым столиком и поглощает горы жратвы. Оливки, перец, хлеб, жареную рыбу, груши, все одновременно. Чего ж тут плохого, думаю я себе, разве что бока нагуляет, но ведь пол-то под ним не провалится, не зря же мы его перед свадьбой залатали. Но больным не выглядит, а болтает без умолку, разглагольствует о каких-то местных делах, о работнике соседей, о молочнице, о том, что Филиппа, подрезая ветки, исцарапал себе все руки, о том, что окатилась кошка, а соус капает ему на одежду, а изо рта летят крошки, вся скатерть в пятнах от еды. Вижу, мать в очередной раз впала в нытье и причитание, и уже хочу уходить, будто я тут проездом, как отец тянет меня в дом, чтобы показать, как он подготовил наши комнаты. «Все теперь населены», — говорит. «Наконец-то они живые, а не какие-то там деревца и мосточки. Это настоящая живопись», — и тащит меня за рукав. «Ну, я и иду». «Ладно, ладно», — говорю, — «я иду, папа, иду». И уже на пороге гостиной понимаю. С отцом неважно. В самом деле неважно. Там, где прежде были какие-то бездарные пейзажики, крестьянин на муле, речка и все такое, сгрудились гномы, мерзкие личности, демоны, ведьмы, старухи, блевать хочется. Все самое страшное, что только могло присниться деду, светящиеся тела, погруженные в густую, будто вываренные чернила чернь, разоренные долины, кривые морды. Были тут самые ужасные фигуры, какие только носит земля, из-за которых она разверзается, чтобы принять их к себе, хоть и тошнит ее от них, а по скалам расходится дрожь. «Папа», — спрашиваю, — «что это такое?» «Как это что? Правда?» — говорит Хавьер. Чем дольше я писал, тем сильнее ощущал свою посредственность. Совсем неудавшиеся картины закрашивал полностью, брал из бодейки густую краску и раз-раз широкими полосами накладывал фон, а на него белило. Позднее они подсветят положенный сверху слой красок. Таким образом возникали формы, причем двоякого рода, при переходе от света к тени и от тени к полутени. Полутень тут самая настоящая, а потому написать ее труднее. Свет и мрак передаются легко, а для полутени каждый участок картины создает почти неограниченные возможности. Другие же сцены я переделывал, отбивал кусок штукатурки, потом снова ее накладывал, делал подмалевок и выравнивал. И не лишь бы как, не спустя рукава. Тут надо счистить лицо и осветить его заново, острее. Тут что-то сделать с одеждой, выглядит она как-то подозрительно. Тут прописать складку, разгладить края рукава, прибавить на горизонте какую-нибудь постройку или, если надо, приделать кому-нибудь горб. Но ведь есть такие, кому надо. К некоторым стенам я подходил по многу раз, в разное время дня и ночи, то один, то с гостями, спрашивая их мнение, иногда день за днем, но случалось, что не возвращался к ним даже по 2 недели. Я чувствовал, что живу, увидел, как за окном меняется погода, как кончается лето и все чаще по вечерам тянет холодком. И мне казалось, что я часть этого цикла, что умираю, чтобы возродиться, и вновь рождаюсь, чтобы умереть. Теперь я рождался через поры своей кожи, через ноздри и дырочки в пуговицах, через пальцы и пупок. Только сейчас долетел до меня ветерок с Пиренеев. Сколько же понадобилось ему лет, чтобы принести мне вести из Бордо? Говорит Мариано. Я сказал Концепсьон, что ни наша нога там больше не ступит, ни тем более наших детей. Не хватало, чтобы маленькие Мариано Хавьер и Мария Делла Пурификасьон насмотрелись всех этих ужасов, и в их юных головках поселились отвратительные предрассудки и безумства. Конечно же, Концепсьон потребовала, чтобы я вышвырнул отца из дома глухого, отбил все картины и снова покрыл стены тканью, только более изящной, не такой, что мы купили во времена нашей помолвки. Ведь в конце-то концов земля, теоретически, моя и дом мой. Еще чего. Представляю, как он озвереет, когда кто-то осмелится изгадить шедевры Хавьера Гои, художничка без единой картины. Зато с недавнего времени плодовитого почкуна. А все-таки, когда я ночью лежал в кровати и пытался заснуть, сцены, какие я там увидел, возвращались ко мне во всем своем мерзком великолепии. Лица как маски, низко висящие над землей тучи, черная фигура дьявола-козла в широченном облачении, маленькая головка псины вблизи самой рамы. Так вот что просыпается, когда разум спит. Говорит Хавьер. Насчет некоторых сюжетов у меня не было определенного мнения, и я все еще колебался. Закрашивал их, потом делал несколько неуверенных мазков и снова закрашивал. В другой раз все шло так же легко, как с той первой каплей, из которой выросла инквизиторская процессия. Идеи рождались одна за другой, и тот второй Хавьер, сильный и рьяный, махал кистью так быстро и с таким усердием затирал краски, что я не мог за ним поспеть, и рука частенько соскальзывала с намеченного контура. Я даже приостанавливал ее пристыженный и смотрел, а моя ли это рука или же живой инструмент, водимый чужой волей. Но конца все еще не было видно, хотя так или иначе я к нему приближался.